Глава 27. Жизнь 6. И снова тупик. «Говорят, у тебя есть лук, и это какой-то непростой лук. Никому не нужный. Кривой из-за неправильно вставших модификаторов. Говорят, ты его давно продать не можешь». «И не тороплюсь», — безмятежно ответил на это торговец. «Вещь очень редкая, но и любителей луков не так много. Пусть полежит. Желающие часто смотреть приходят. Без хозяина этот лук не останется». Поняв, что намек насчет приличной скидки воспринят не так, как хотелось бы, читер перешел к делу напрямую. «Я хочу на него посмотреть». Молча поднявшись, торговец зашел за ближайший стеллаж, погремел там чем-то железным, после чего вернулся с длинным парусиновым мешком и достал из него лук без тетивы. То, что оружие не из простых, было понятно и обычным взглядом. Очень уж необычно и при этом стильно выглядело. Даже не понять, что за материал использовался при создании. Больше всего это походило на фигурно обточенную слоновую кость, только почему-то слишком темную и местами с зеленоватым отливом. Смотрелся пристальным взглядом и отвесил челюсть. Лук коварства, с черных территорий, раритетное оружие бывших. Открытые свойства, облегчение, на 14% снижается затрачиваемое усилие натяжения, это не отражается на боевых качествах. Коварство ловкости. До 14% очков опыта, которые начисляются в бою на дополнительные характеристики, переходят на прогресс характеристики ловкость. Коварство коварств. До 20% очков опыта, которые начисляются в бою на дополнительные характеристики, случайным распределением переходят на прогресс основных характеристик, за исключением ментальной силы. Бесшумность. Звук выстрела приглушен на 19%. Усиление отсутствует. У этого оружия нет владельца. Вы можете стать его владельцем, после чего изменить имя. Может, разум читера и угнетен системой, но считать это не мешает. За убийство элитника он получил 864 очка прогресса на дополнительные характеристики и всего лишь 47 к основным. Одержи тогда победу этим оружием, выходили несколько иные цифры. Черт побери, да сработай этот лук на полную, читер бы урвал под 300 очков в кач уровней. В основном на ловкость. Ну да это как повезет. И не надо бояться того, что это оружие незнакомое, ведь практикой доказано, что меткость читера на чем угодно работает. Главное натянуть и как-то выпустить стрелу. А это дело освоить, скорее всего, не так уж сложно. Плохо, что по убойности лук несопоставимо уступает возможностям серьезных винтовок. И также далеко ему до дальности стрельбы длинноствольного нарезного оружия. Придется использовать его только против слабых мертвяков. Но даже это позволит качать уровни на порядок эффективнее. Торговцу надоело молчать, и он решил немного прорекламировать свой товар. «Этот лук то ли у ящеров отобрали, то ли у атомитов. Я и сам точно не знаю. Человек, которому он в итоге попал, решил его улучшить. Этот тип взял для него 4 высокоуровневые модификатора, все на снижение усиления натяжения. Видишь вот эти полоски впереди? Вот здесь фиксаторы. Ослабляешь, и после можно полоски раздвигать в стороны или к центру. В крайних положениях выходит самое слабое и самое сильное усилие натяжения. Самое сильное у этого лука превышает 140 кг. Чтобы работать с таким, надо быть или квазом, или нормальным человеком с хорошо прокачанной силой. Тогда можно спокойно использовать тяжелые стрелы, у них пробиваемость повыше. Конечно, это не бронебойная пуля полудюймового калибра, но даже против средних тварей может сработать. У того парня силы не хватало, но он хотел бить именно под 140 кг, ведь при удачном выстреле, да с хорошей стрелой, этого может хватить даже на тварь покруче топтуна. Но это, конечно, если очень повезет. 3 модификатора встали идеально, а вот 4-й наделал дело. Да ты сам видишь. Не будь в исключениях по передаче прогресса ментальной силы, еще куда ни шло. Но система не любит облегчать жизнь с ее качем. Получается, этот лук ворует кач на дополнительные характеристики, а они всем нужны, поэтому в очередь за луком и не выстраиваются. Но зато стреляет негромко, да и силы чуток поменьше просит. Считай, 2 прекрасных модификатора стоят, а только за один придется отвалить под 3000, и мало где за такую цену отдадут, поискать придется. Услышав цену на модификаторы, читер, с трудом придав голосу бесстрастные нотки, перешел к главному вопросу. «И сколько ты за него просишь?» «1795 спаранов. Считай, что за даром отдаю, ведь это дешевле, чем один модификатор такого уровня, а их здесь 4. Да, лук слегка попорчен, но при моей цене это выгодная покупка». Тут уж читер едва не поперхнулся и, не сдержавшись, озвучил логичное предположение. «У тебя что, дар узнавать, сколько именно у клиента денег?» «Всего лишь совпадение», — тут же ответил Юрта, туманно добавив. «Хотя такой дар обязан быть у человека предприимчивого». «Только сейчас ты с ним слегка переборщил, потому что у меня нет таких денег». «Ну да». Не потребляя читер добытые трофеи, он бы сейчас мог пару таких луков купить, но, увы, начав уничтожать сокровища, не стал на этом останавливаться. Раззевал жадный рот снова и снова по истечении требуемых интервалов времени. Теперь, даже продай он все, до последней нити черной паутины ему не хватит, и не хватит прилично. «Тогда зайдешь, когда будут, или посмотри там, варианты подешевле. А есть еще что-нибудь в таком роде?» «Что значит в таком?» «Мне интересны все варианты, где качество дополнительных характеристик переводится на основные. Есть пистолет с одним модификатором, до 6% с дополнительных на основные может забирать. Хорошее оружие, но патроны редкие, кусаются по цене». «Не подойдет», — вздохнул читер и начал вываливать перед торговцем все, что было добыто в походе. Под конец положил взятую у Юрты винтовку и остатки патронов к ней, заявив: «Если забираешь за ту же цену, за какую взял, это по твоим ценам почти на 1750 потянет». «Никто не забирает за ту же цену, за которую отдал». «Да, никто. Но ты получишь назад свою винтовку, на которую быстро найдешь нового покупателя, а взамен продашь лук, который у тебя еще долго может валяться мертвым грузом». «Какая лежит? Ничего страшного». «Может и ничего, но это хорошее предложение. Деньги получишь сразу и сейчас. А так получается, у тебя лук мертвым грузом лежит. Он почти не занимает места». «Спараны занимают еще меньше. Мне их и без него хватает. Это небольшая сумма». «Для тебя, может, и небольшая, но и не лишняя. Ты ведь торговец. Для тебя главное оборот, а не забитый склад». «А ты слышал, сколько стоят модификаторы? Здесь их 4 штуки. Да и сам по себе без них лук стоит несколько тысяч». «Может и так. Но на эту цену он тянет только из-за возможности установки сразу 4 модификаторов. А они встали криво, и это уже никак не поправить». «Поправить можно. Сложно, конечно, и рискованно, но можно». «Я так понимаю, что сложно означает новые расходы денег и времени. Был бы в этом смысл, ты бы давно привел лук в норму. Значит, лук бракованный. Он в таком виде никому не нужен». «Тебе вот нужен». «Таких, как я, мало. Может, я вообще один. Сейчас пойду на кластер, и меня там грохнут. Потом воскресну хрен знает где, и никогда мы больше не встретимся. Так что ты хорошенько подумай». «Я думаю, что тебя там на кластерах в любом случае грохнут. С чего бы это?» «Понимаешь, ты какой-то азартный. А азартные здесь сдохнут первыми. То у тебя какие-то дуэли на ровном месте. То все с себя отдаешь до трусов последних и с одним луком остаешься. А это, читер, плохо. Тут у нас и с нормальным оружием выживать сложно, а без него вообще тупик». «Я же новичок, а новичкам у вас помогать принято. Оставь мне в нагрузку хотя бы пистолет. И про стрелы не забудь. Без них лук не нужен», — не скрывая радости, сказал читер. Он понял, что торговец принял решение. И это решение хорошее. Юрта покачал головой. «Да ты в край обнаглел. Тебе одно оправдание, что жизнь у нас слишком быстро крутится. Кто 2 раза ко мне зашел, тот постоянным клиентом считается. Хорошо, пистолет можешь оставить себе, и патроны к нему забирай. Еще дам тебе колчан со стрелами, 20 штук в нем, с наконечниками из титанового сплава. И дам 2 особые стрелы с наконечниками из клыков элиты. По твердости это почти алмаз, сапфир и рубин царапают, но гораздо крепче, хрен их расколешь, и хорошо утяжелены. Если сумеешь лук на полную мощь натянуть, такой можно пробить голову топтуна насквозь, если не в основные пластины попасть. По 15 спаранов за штуку эти стрелы стоят. Штучная работа, так что я на тебе разоряюсь». Читер сильно сомневался в том, что Юрта сейчас направляется по пути разорения, но комментировать его монолог не стал, ответил коротко и вежливо. Благодарю. Внимание! Личная победа. Уничтожен зараженный. Уровень 7. Вероятность получения ценных трофеев 92%. Личная победа. Уничтожен зараженный. Уровень 6. Вероятность получения ценных трофеев 79%. Получено 1 очко к прогрессу ловкости. Получено 2 очка к прогрессу меткости. Получено 3 единицы гуманности. Впервые подобную надпись читер прочитал утром, и последовавшая реакция оказалась предсказуемо стандартной. Он традиционно обозвал себя всяческими словами, используемыми в случаях, когда необходимо в уничижительной манере приуменьшить чьи-то интеллектуальные способности. В данном случае – свои. Новичков не просто так называют придурками, но он, похоже, даже до придурка не дотягивает. Уже второй раз наступает на одни и те же грабли, вкладывая сумасшедшие деньги в оружие, которое должно в кратчайшие сроки сделать из него прокачанного иммунного. А получается – пшик. Думать надо. Всегда вначале надо думать. Как следует думать. И думать головой, а не тем, чем обычно. И только потом принимать решение. У него же получается все не так. Не так, как у людей, дружущих с мозгами. Лихо хватается за удачную, по его мнению, мысль, и даже не пытаясь просчитать дальнейшие последствия, начинает царить деньгами впустую. Первый раз это была винтовка, при помощи которой не качалось ничего, кроме меткости. То есть поднималось, конечно, и прочее, но на это уходили смешные капли заработанного опыта в большинстве случаев. Охотиться с безопасных дистанций не получалось, а ведь именно это и планировалось. Сейчас у него лук, лишенный этих недостатков. Пусть в бою основной прогресс идет на меткость, не так уж и страшно, ведь модификаторы оружия часть его пускают на основные характеристики. По расчетам читера выходили приличные цифры. Только эти расчеты, увы, бесконечно далеки от реальности. Меткость, мать ее, опять все дело в ней, точнее в ее уровне. Она ведь до 20 поднялась. А это значит, что качаться на низкоуровневых мертвяках, вбивая им стрелы точно в голову, не получится. За мелких зараженных идут максимальные штрафы на разницу уровней. Вот и получается, что на ответственную за победу характеристику капает символическая единичка прогресса. Меньше как бы нельзя начислять. Таковы правила континента. От единички модификаторы ничего оторвать не могут. Она и так идет целиком на меткость. Лишь изредка мелочь перепадает на ловкость или силу. Но там все настолько печально, что можно не брать в расчет. Получается кач без кача, где все пожирает дополнительная характеристика, но из-за высокого значения ей достаются минимально возможные крохи. Хочешь зарабатывать много одной меткостью? Да без проблем. Но учти, что уровень противника не должен сильно уступать ее уровню. А это не так-то просто обеспечить, мягко говоря. Есть, конечно, и плюсы. Читеру без особого труда достаются трофеи. Ничего выдающегося, но он, получается, набирает спараны и паутину без затрат. Одно только неудобство – стрелы очищать. Ему вообще не приходится драться в рукопашную. Все сегодняшние жертвы нашли свою смерть за десятки шагов от убийцы. С меткостью, как и предполагалось, проблем не наблюдалось, несмотря на использование непривычного оружия. Он даже не потренировался как следует. Попробовал, увидел, что неплохо получается, и остановился на достигнутом. Регулируемые пластины, правда, пришлось максимально ослабить, но этого вполне хватало, чтобы пробивать бегунам черепа и грудные клетки. Вот только качаться таким образом можно годами. Надо или возвращаться в стаб и сдавать Юрте лук за куда меньшую цену, чем он отдал, или искать мишени покруче. Ему требуются мертвяки не ниже 15 уровня, и желательно не выше 20-го. Увы, у развитых лотерейщиков кости черепа значительно утолщены и дополнительно прикрыты внешними пластинами. Неизвестно, справится ли против них стрела. Где можно найти таких мертвяков? В данный момент читер разбойничал на широченной дороге, устроив основную и запасную позиции в густом кустарнике, подступавшем к обочине. Каждый час-два, а иногда и чаще, мимо шествовали пары до тройки бегунов. Вот он их и отстреливал. Любят они по асфальту бродить, считают это своими тропами. За все время ни разу не появился никто покруче. Максимум 9-й уровень. Искать добычу посерьезнее? принципе, можно попытать счастье на берегу какой-нибудь реки или канала. Там нередко опасные твари бродят. Но есть почти твердая уверенность, что охота с одним лишь луком на таких угодьях может завершиться печально предсказуемо. Полетом на очередное воскрешение. А это почти катастрофа, ведь в таком случае читер рискует остаться без дорогущего лука. Ну да, он ведь не добрался до 10 уровня, где иммунные получают индивидуальный тайник с определенным лимитом веса и количеством хранимых предметов. В рамках этого лимита можно уносить часть имущества в новую жизнь. Система там непростая, конечно, но вполне рабочая. Совместные с Няшей приключения это доказали. Лук унести не получится. Да и ничего не получится, кроме 4 единиц мелочевки в индивидуальной ячейке. И есть шанс успеть вернуться на место смерти и забрать свое имущество, но это именно шанс, а не твердая гарантия. Значит, читер не станет рисковать. Он займется экспериментами. И есть у него одна идейка. Для ее реализации понадобится кувалда потяжелее, ее можно поискать неподалеку возле дороги, там, где замерло строительство автозаправки. И еще ему понадобится живчик. То есть не совсем живчик, а кое-что с ним связанное.